Глава 18. Полчаса. Незадолго до этого. Ти мог телепортировать с собой лишь двоих, поэтому Гхрауб пока что остался на том же месте наблюдать за исчезающим ядерным грибом и впитывать радиацию. Мы же тем временем были уже рядом с Криолатом. «Не слабо их окучивают», — прокомментировал Айвар происходящее в городе. Криолат снова осаждался мутантами. И не просто мутантами, а теми самыми мутантами из 10-го города. Я их уже с полувзгляда узнаю. А старого доброго Раргара, мотающего в воздухе какого-то меха за ногу, вообще ни с кем не спутаешь. «Это Альфа», — вгляделся Ти в защитников города. «Но им недолго осталось. Еще минуты две продержатся от силы». «Плохо», — решил оценить обстановку и я. «Эй, Белая, ну где вы там? Долго вас ждать?» — заговорил Ти по рации. «Мы только взлетели. Будем над Криолатом через полчаса, ждите», — ответил Аделит. «Зашибись», — цокнул языком гладиатор. «И что вот нам эти полчаса делать? Еще ТП в откате?» «Полчаса, значит. Думаю, мне этого хватит». «Вы уверены, что синьорита здесь?» — спросил я. «Раз Альфа здесь, значит, и она здесь», — буркнул Ти. «Они ее защищают почему-то». «Действительно, с чего бы это?» «Ну тогда», — размял я плечи, — «вы как хотите, а я полчаса ждать не намерен. Я пошел спасать жителей, если кто-то из них еще выжил». «Начинается», — проворчал Ти. «Как обычно, доброта из тебя так и прет радужной жижей. На кой черт тебе сдались эти неписи?» Я ему не ответил. Да и он все равно не поймет. Может, мне просто захотелось побыть добреньким. Напоследок. «Да пойдем разомнемся, брюзга», — ударил ему кулаком в плечо Айвар. «Или трусишь без мехов?» Прием взятия на слабо сработал успешно, и оба полудхаракта отправились вслед за мной. Мы подошли к городу с юга, то бишь зашли мутантам в тыл. И если бы это было возможно, то застали бы их врасплох. Но как застать врасплох зомби? Мутантов было очень много. Они окружили защитников и всячески пытались до них добраться. Я перешел на манипуляторы, чтобы быстрее добраться до противников. Ти вступил в бой первым, начав вырезать мутанта за мутантом. Айвар занял снайперскую позицию и отстреливал всех оттуда. Что ж, все заняты, все при делах. Отлично, а я пока займусь своими делами. В убийстве первозданных не было никакой необходимости, ведь стоит мне найти ключ и активировать транспондер, как вся эта война моментально прекратится. Правда, начнется новая, но это уже другая история. Оповещать об этом я, конечно же, никого не стал. Ушел в инвиз и отправился к центру города в обход поля сражения. Работу сканера пришлось перенастроить. Теперь он искал лишь сигнатуру синьорита. Образно выражаясь, я ослеп в плане разведки, зато оставшуюся мощность удалось направить на расширение радиуса сканирования. Как я уже сказал, я направился в центральный район, потому как, по моему мнению, логичнее всего укрывать важных персон именно там, где бункеры покрепче. То, что тело синьориты спрятали в одном из бункеров, я не сомневался. В городе не было других вариантов что-либо защитить лучше, чем закрыть в бункере. Мне осталось лишь найти в каком. Озерные и торговые районы были практически уничтожены, а ведь раньше здесь кипела жизнь. Летающие машины, реклама, вечно спешащие на работу люди. Да, как быстро все меняется. Где-то там вдалеке стоял бар «Чаша Кагаша», место, с которого и началось мое знакомство с игрой. Надеюсь, от него хоть что-то осталось. А вон там должна быть высотка южного района, в которой находится ЦРУ, и которую мы так отчаянно пытались захватить, но как-то не срослось. «Эй, Кард, ты куда делся?» — с наездом спросил типа связи. «Зашел с восточной стороны, тут мутанты пожирнее», — бессовестно соврал я. «Да? Ну ладно, а то мне отсюда не видно. Ну ты это, дави их там». «Обязательно». А вот и центральный район, точнее то, что от него осталось. Как-то быстро я до него добрался. Манипуляторы творят чудеса. Собственно говоря, все оказалось даже проще, чем я себе накрутил. Альфа поступили с одной стороны правильно, но с другой довольно глупо. Они оборудовали самый настоящий блокпост посреди центрального парка, что и позволило мне без труда его обнаружить. Он был очень хорошо укреплен. Три дозорных вышки, сваленные в кучу автокары по периметру, служившие как своеобразной стеной, так и просто укрытиями, а также несколько турелей. Но живых игроков я насчитал всего четверых. Невысокие уровни, Экипировка приличная, но не легендарная. Скорее всего, их тут оставили чисто для того, чтобы если мутанты прорвут оборону на юге, эти ребята могли либо запечатать вход в бункер, либо быстро вынести оттуда самое ценное. Например, синьориту. Не знаю, какой именно приказ им отдали, но ребята явно нервничали, и то и дело крутили головами, выискивая в округе неприятеля. Однако то, что они не приступали к активным действиям, говорило об одном. Защитники на юге все еще живы. Прогноз Ти насчет пары минут не оправдался. Эти ребята продержались уже гораздо дольше. Однако испытывать судьбу и дальше было нельзя. Нужно как можно скорее проникнуть на блокпост и найти синьориту. Заморачиваться с придумыванием плана я не стал, когда они у меня срабатывали. Да и времени нет. Поэтому решил импровизировать. Забрался на ближайшее упавшее здание, еще раз внимательно оглядел обстановку и запустил звезду. Кошмарик тоже не захотел сидеть без дела и отправился на охоту. Точнее, оба кошмарика. Пока звезда выходила на оптимальную траекторию для убийства первого дозорного, я взломал одну из турелей и натравил ее на второго дозорного. Третьим занялся сам, со всей силы прыгнув на хелицерах и устремившись к нему. Минус раз, минус два, минус три. Загрохотавшая турель вызвала переполох у последнего охранника, но как-либо адекватно среагировать он не успел. Его сожрал кошмар. С оставшимися вражескими турелями мы тоже расправились довольно быстро. Сканер пиликнул, опознав сигнатуру синьориты. Она находилась под землей на глубине 30 метров в экранированной камере. Все-таки не зря я скилл качал. Так бы мог и не обнаружить. Переключив сканер обратно в нормальный режим, я убедился, что больше противников в округе не было, и принялся высматривать вход в данное бомбоубежище. «Внимание! Зафиксирован стратегический удар по вашей позиции!» «Это еще что за...» Додумать я не успел. С неба посыпались ракеты. Взрыв, взрыв, еще взрыв. Ударной волной меня швырнуло сначала в одну сторону, потом в другую. Кое-как я уцепился хелицерами за какие-то обломки, оттолкнувшись от них, прыгнул в бок, пытаясь выйти из зоны поражения. Не вышло. Очередной взрыв прогремел прямо передо мной. Осколки пробили тело и вновь отбросили меня в сторону. А потом еще и сверху прилетело что-то тяжелое, отправив меня в небытие. Так всегда и бывает. Потерял бдительность — расплачивайся. А как все легко начиналось. «Командир, бомбардировка окончена», — отчитался боец. «Отлично, давайте проверим, выжил ли там кто-нибудь», — скомандовал декодер. С недавнего времени, когда большинство игроков вылетело из игры, ему в распоряжение достался один из отрядов снайперов Манцеллы. А после того, как в плен взяли Грура и Бетти, так он вообще стал временным командиром всего клана. Хотя от клана там осталось лишь дюжина человек. Альфа поручила Манцелле сторожить бункер, пока сами они будут отбивать атаки мутантов на город. Они, конечно, оставили им в помощь четверку своих новобранцев, но этого было явно недостаточно, если мутанты все же прорвутся. Когда на аванпост напали, Дек следил за линией фронта. Однако он среагировал мгновенно, стоило лишь всей четверке стражников аванпоста практически одновременно помереть. Из донесения он знал про нападавшего лишь одно. Тот Дхаракт, а эти твари крайне опасны. Дек уже встречался с парочкой таких Дхарактов, Ти и Делит. Так что сейчас это мог быть кто-то из них. «Все сюда, я что-то нашел!» — крикнул один из поискового отряда. Сам декодер не участвовал в поисках. Он сидел на высоком полуразрушенном здании и наблюдал за всем происходящим через снайперский прицел. Манцеловцы окружили один из завалов, держа оружие наготове. Страж с ником «Паспорт» принялся разгребать кучу обломков. Первая откопалась нога Дхаракта, а затем освободилось и остальное тело. Страж убрал последний массивный кусок стены и задумчиво оглядел еще живого Дхаракта. «Хм, пацаны, где-то я его уже видел», — хмыкнул он. «Ну-ка, отойди», — забралась на завал Мирида, гладиаторша 20-го уровня с короткой синей прической. «Так это же Кард. Ты чё, Паспя, не признал?» «Да он же в шлеме. Лицо закрыто. Как узнать? И ты уверена, что это он? По-моему, он выглядел иначе». «Сенсоры прочисти. Так он выглядел, не спорь со мной. Эй, командир, что нам с ним делать?» «Кард, значит?» Одновременно задумчиво и удивленно проговорил декодер. «Да, он самый. Только тут это, такое дело. Короче, он реально Дхаракт. И система определяет его как врага высшего класса. Куча плюшек и бонусов за убийство, все такое». «Живой?» «На удивление, да. Надо что-то решать, пока он не очухался». Дек медлил с ответом. Он не знал, как поступить в сложившейся ситуации. Все-таки Кард напал на аванпост. Непонятно, что он хотел сделать с бункером, где находились обычные неписи-люди. «Поставьте блокиратор и тащите его в энергоклетку», — наконец распорядился командир. «Я сам хочу с ним поговорить». Очнулся я от звука энергетического пощелкивания. Попробовал пошевелиться, вышло не очень. Руки и ноги, защищенные от характской броней, еще более-менее уцелели, а вот туловище... Там вообще смотреть было не на что в прямом смысле. Я даже свое неработающее главное ядро сквозь пробоины смог разглядеть. Сейчас вся система на запасном работала. Странно, что я не очнулся сразу. Видимо, голова тоже не слабо повредилась. Итак, вокруг меня мелькали красные энергетические прутья клетки. Плен, получается. Хреново. Не хотелось бы воевать с Альфой на их условиях. Еще и блокиратор. Отлично. «Ну, здравствуй», — заговорил знакомый голос. «Как вовремя я подошел». Я повернулся и в темноте разглядел человеческий силуэт. Он подошел ближе к клетке, и тогда я смог рассмотреть его черты. Декодер. «Некоторые вещи имеют особенность повторяться, не так ли?» — намекнул он. «Почему я в клетке?» — спросил я. «Встречный вопрос. Что ты хотел сделать с людьми, которые находились в бункере, на который ты напал?» «Ничего бы я с ними не сделал. Мне нужна только синьорита. У нее есть кое-что важное для меня». «Вон оно что», — смягчился Дек. «Тогда ладно». Он нажал на запястье, и прутья клетки развеялись. «И зачем надо было нападать? Можно было вежливо попросить?» «Да, конечно. Стали бы вы меня слушать». «Никто не заставлял тебя становиться дхарактом?» Декодер помог мне подняться на ноги и отцепил блокиратор с затылка. Но даже с его помощью на ногах я стоял еле-еле, так что пришлось задействовать свою последнюю дхарактскую хилку. «Восстановление Скорпикуса завершено», — пришло оповещение, и, надо сказать, очень кстати. «Я организую тебе доступ к синьорите», — сказал Дек. «Но сперва помоги нам отбить атаку мутантов». Такой оборот совершенно не входил в мои планы, поэтому я ответил прямо: «Вы не отобьете эту атаку». «Но мы должны, иначе...» «Ты не понимаешь. Я уже сталкивался с этой стаей. Они не остановятся ни перед чем. Они пройдут катком по городу и растерзают каждого андроида, что встретят на пути. А затем просто пойдут дальше. Их не интересуют люди. По крайней мере, пока. Сейчас их целью являемся мы, игроки. Если мы отступим, оставив людей в бункерах, то им ничего не будет угрожать. Мутанты последуют за нами, как за высшим приоритетом». «Хм», — задумался декодер на некоторое время, а затем махнул рукой. «Пойдем кое с кем переговорим». Мы вышли, как оказалось, из подвала здания, что раньше было супермаркетом. Перед нами было небольшое транспортное кольцо, внутри которого Манцелла оборудовала свою временную базу. «Мирида, ну что там?» — спросил декодер. Справа от нас на стене здания висела девушка, держась за него одной рукой, аки Человек-паук. Услышав вопрос, она спрыгнула и, отряхнувшись, подошла. «Докладываю, на границе все спокойно». «Шучу», — усмехнулась она. «Там такая кровавая мясорубка творится, что и докладывать противно». «Альфа держится?» «Да, и довольно неплохо. Не знаю, откуда они берут патроны, но до сих пор стреляют. Развернули меха-стражи и меха-техника в мобильный боевой пост и держат круговую оборону. Вокруг них, кстати, уже горы трупов, но мутанты так и не думают заканчиваться». «Но вот видишь», — обратился Дек ко мне, «пока их не пробили, есть еще шанс отбить атаку». «Ох, не думаю», — покривился я. «А что Раргар? Он разве еще не дошел до альфовцев?» «Раргар?» — приподняла бровь девушка. «А, это ты, наверное, про ту здоровую хренотень с шипами? Он сейчас...» Договорить она не успела. Точный снайперский выстрел снес ей половину головы, а вторая половина тут же покрылась синим. Стрелял Айвар, я в этом уверен. «Тревога! Всем занять боевые посты!» — моментально стал раздавать приказы декодер, но сам даже не успел достать свою винтовку. Появившийся за его спиной Ти занес клинок и пробил тело снайпера насквозь. «Отставить тревогу», — хмуро сказал он, а затем обратился ко мне, злоухмыльнувшись. «А мы вот на помощь к тебе пришли. Мы ведь друзья, верно? Мы же не думаем друг друга нагреть и в одну харю стащить ключ, присвоив себе все лавры, верно?» Ти еще раз злобно оскалился и исчез, продолжив вырезать активизировавшихся манцеловцев. Оставшись без командира, они потеряли свою боевую эффективность, что и позволило двум дхарактам без проблем расправиться с ними в считанные секунды. Когда Ти добил последнего, то двинулся в мою сторону, попутно убирая свои клинки. Один клинок заклинило, так что гладиатор со знанием дела ударил себе по запястью, починив непослушное оружие. Да и вообще весь полудхаракт выглядел помято. Он был запятнан кровью мутантов, а также по всему телу виднелись дырки от пуль. Видимо, успел схлестнуться и с Альфой. «Классно ты придумал», — размяв шею, сказал Ти. «Ну и чё, нашёл свою девчулю?» «Нашёл», — прямо ответил я. «Но нужно до неё ещё добраться». «Так идём. Айвар последит за окружением». Одарив друга гневным взглядом, я отправился к центральному парку, который находился от нас в полукилометре. Ти реально меня бесил, но сейчас я не мог с ним ничего сделать. На декодера у меня были большие планы. Он должен был помочь мне с одним крайне важным делом. А теперь придется целый час ждать его возрождения. До бункера добрались быстро, но найти в него вход оказалось проблематично. Из-за бомбардировки от аванпоста мало что уцелело. «Давайте резче», — связался с нами недовольный Айвар. «Защитников сожрали, направляются к вам». А я говорил, что не справятся. Но кто б меня слушал? Ти матерно выругался и зачем-то еще раз приказал мне искать вход в бункер. Сканер показывал лишь часть подземных туннелей. Но и еще он показывал проходящую рядом линию метро. Так что, сложив 2 и 2, можно было с уверенностью сказать, где находится вход в бункер. Однако есть одна проблемка. Мутанты уже почуяли нас и не остановятся ни перед чем, пока до нас не доберутся. Стоит ли приводить их прямиком к беззащитным гражданским? «Эй, кажись, я знаю, где вход!» — крикнул Ти, указывая на чудом уцелевший после бомбардировки вход в метро на окраине парка. Вот ведь какой смышленый попался! «На чё вы там булки мнете?» — проворчал Айвар. «Меня тоже как-то спалили, так что я ухожу с позиции. Остаетесь сами по себе». А вот это хорошая новость. Я не стал терять время и направился вслед за Ти, который уже шел ко входу метро. Там я его и догнал. Сомнений не было. Щелкнувшая на предплечье звезда молниеносно расправила свои лепестки и вонзилась в спину гладиатора. Он явно этого не ожидал, потому как даже не пытался телепортироваться. Лишь обернулся и взглянул на меня удивленным гневным взглядом, а затем рухнул на землю. «Это тебе за Лисси», — холодно процедил я. Хоть она и осталась жива, но точно не по его вине. Теперь нужно увести отсюда мутантов, уйти в хамелеоны и вернуться за синьоритой. Я быстро забрался на ближайшее здание, чтобы посмотреть, где они и куда лучше будет их уводить, однако увиденное заставило меня в корне поменять все планы. Толпа первозданных свернула не в мою сторону, а на запад. То есть либо их привлекло что-то более аппетитное, либо Айвар ошибся, а, возможно, и намеренно солгал. Я ушел в инвиз и перебрался на здание повыше. И что вы думаете? Более аппетитная цель действительно объявилась на горизонте. Еще одна группа мутантов, только уже более вменяемых. Их было мало, но зачем-то они полезли под горячую руку. Наверное, это бойцы из 10-го города. Пришли мстить за своих павших сородичей. Вот не вовремя они. Совсем не вовремя. От орды первозданных тоже осталось совсем немного. Голов 100-150. Плюс раненый хромой Раргар, 5 макриц и еще 2 здоровые твари, похожие на мутировавших носорогов, со страшной раздвоенной мордой. Короче, даже эти остатки представляли серьезную угрозу. И зачем они на них полезли? Я, конечно же, мог все так и оставить, уйти в хамелеона, скрыть свой запах и идти по своим делам, но... Проклятие, как же бесят эти дурные мутанты! С силой оттолкнувшись от здания, я перелетел на соседнее, а потом на третье и так далее. Направился в сторону, где должны были столкнуться 2 группировки мутантов. А столкнуться они должны секунд так через 20. Вряд ли успею. Но хотя бы не опоздаю к завершению. Прыгая между разрушенных строений, я умудрился в воздухе заколоть одного отстающего летающего мутанта. Не то чтобы он сильно уворачивался, просто я достал до него раньше, чем он до меня. Краем глаза я подметил, что мутанты, которые наши, пользовались странной нестандартной для них тактикой. Они отступали, что уже удивляло, разбрасывая за собой небольшие овальные предметы, напоминающие гранаты. А еще мутанты были частично экипированы в андроидскую броню. Интересно, где они все это взяли? И да, я угадал. Это были именно взрывные устройства, потому как наступающие на них первозданные в ту же секунду разлетались в разные стороны. Послышались выстрелы. Это все те же мутанты открыли огонь из самого обычного нашего оружия. Прогрессируют, как я посмотрю. До первозданных оставалось немного. Спрыгнув на землю, я бросился в самый центр схватки. Сбоку донеслось рычание Раргара. Земля под ногами дрожала от его приближения. Первозданные мгновенно переключились на меня, практически синхронно повернувшись в мою сторону. Вот и все. Пришло время заходить с козырей, потому как иначе меня разорвут и не заметят. Повинуясь одной лишь моей мысленной команде, на поле боя появился целехонький Скорпикус. Повинуясь второй команде, он укрепился на лапах и развернул из спины два прямоугольных устройства, напоминающие колонки. По ушам ударил неприятный шипящий ультразвук. Это была та самая система подавления биологических целей, и сработала она даже лучше, чем я ожидал. Все мутанты сперва схватились за головы, а затем попадали на землю. Первозданных просто-напросто вырубило. Даже Раргар присмирел и лег на землю. Вот и замечательно, конфликт исчерпан. Осталось вытащить мутантов из зоны действия подавителя и как-то вразумить, заставив уйти во свояси. Быстро оглядев тела, я обнаружил знакомую личность, а именно ту остроухую эльфийку из 10-го города, которая поклялась отомстить первозданным. По всей видимости, это она и притащила за собой всех остальных, вооружив их андроидскими развернутыми модами. «Вот эту забирай первой», — указал я кошмару старшему. Он уже отцепился от моей спины и вместе со мной разглядывал во все свои 8 глаз поле боя. «Грузите, хозяин!» — вместо ответа скомандовал он мне и неуклюже присел. «И правда, чего это я? У него же лапки». В общем, я закинул на паука тело эльфийки и еще двух мутантов, а затем мы отправились прочь от Скорпикуса, который так и продолжал стоять на месте и генерировать противный звук. Когда вышли за радиус действия, то сгрузили тела на заднем дворе какого-то жилого дома. Тут еще раньше была детская площадка. Очнулись оглушенные через несколько секунд. «Спокойнее», — заговорил я, обращаясь к эльфийке. «Надеюсь, ты меня помнишь?» «Что ты с нами сделал?» — морщась от головной боли, спросила она, кое-как поднявшись на ноги. «Жизни вам спас, вот что! Какого ляда вы вообще на первозданных кинулись? Их осталось мало, мы бы справились!» «Справились, как же! Вас бы разорвали и не заметили! Это ладно тебе на свою жизнь плевать, а остальных своих сородичей ты зачем притащила? Они жаждут мести, как я, и ты нас не остановишь! Мы убьем Юассу и всех ее прихвостней!» «Все, довольно, никого вы не убьете. Отправляйтесь лучше по домам, пока еще больше дров не наломали». «Мы не уйдем, пока Юасса жива», — твердо сказала девушка и трансформировала из перчатки лук. «Лучше ты сам отойди, пока я тебя не убила». Кошмар старший с предвкушением щелкнул жвалами и переступил чуть правее, как бы подкрадываясь к жертве. Остальные очухавшиеся два мутанта тоже приняли боевые позы. «Слушай сюда, зло», — заговорил я. «Юасса — первозданная. Она веками оттачивала свои боевые навыки. Она сильнее, быстрее, живучее и смертоноснее тебя. Ты не сможешь ее убить даже с нашим оружием. Как ты этого не понимаешь? Она разорвет тебя и не заметит, а потом даже не вспомнит об этом. Все они сейчас не контролируют свои действия. Они не понимают, что убивают сородичей. За это ты собралась им мстить? За то, чего они никогда не вспомнят? Богиня ведь предупреждала вас, чтобы вы их изолировали. И что в итоге? Кто виноват в том, что случилось с 10-м городом? Одни лишь первозданные? Или вы наконец-то осознаете, что сами накосячили, вместо того, чтобы обвинять всех и каждого, а потом еще и мстить ни за что?» Мутантка виновато отвела взгляд и медленно опустила лук. «Почему? Ты говоришь, что они не вспомнят?» — тихо спросила она. Похоже, это стало для нее самой шокирующей новостью. «Потому что проводница промыла им мозги. Я сейчас как раз и занимаюсь тем, чтобы вправить им их обратно на место, а вы лезете под руку и мешаете, еще больше увеличивая количество жертв с обеих сторон». «Я не знала». «Рад, что мы достигли взаимопонимания». Я отдал команду кошмару, и мы отправились за оставшимися оглушенными мутантами. Пришлось сделать еще 6 ходок, чтобы перетащить всех. С эльфийкой я договорился, что они сейчас же вернутся в свой город и оставят попытки отомстить первозданным. Она оказалась более вменяемой, чем я предполагал. И это хорошо, что все так разрешилось. Итак, вернемся к синьорите. Нужно торопиться, пока у Скорпикуса не закончилась энергия на поддержание подавления. У него все же одна батарея, а не две. Надо будет как-то сгонять за второй. В метро я довольно быстро сориентировался и нашел стальную дверь в бункер. Кошмарик-младший остался караулить на поверхности, а старшего я отправил вместе со Скорпикусом увести первозданных как можно дальше от города, потому как был не уверен, что у моего хвостатого друга хватит энергии на все про все. Ведь кто знает, сколько я провожусь с этой дверью. Вот как ее открыть? Электроники не вижу, а пробить такую толщину я точно не смогу. Да, задачка. Я изучил каждый сантиметр стальных врат, но так и не нашел способа их вскрыть. Как вдруг случилось чудо. «Эй, а ты кто?» — раздался голос со стороны двери, как будто через громкоговоритель. «Не помню, чтобы видел тебя среди охраняющих нас андроидов». Пришлось мне как-то выкручиваться. Меня прислали проверить, все ли у вас в порядке. «Да, все нормально», — ответил озадаченный голос. «Могу я войти внутрь, чтобы убедиться?» «Нет. Я не собираюсь открывать дверь, когда снаружи полно всяких тварей. Вы-то роботы, а нас убить могут?» «Мы уже разобрались. Твари мертвы». «Да? Ну, это очень хорошо. Пойду остальных обрадую. А ты давай возвращайся на передовую». «Эй, погоди. Ну что еще? Ты дверь-то откроешь?» «Нет, зачем? Нам тут вполне комфортно и всего хватает. Можешь так и передать своему главному». «Вот зараза-то, а!» «Ты там с кем разговариваешь?» — раздался еще один приглушенный голос из-за двери. «Да андроид пришел проверить, живы ли мы еще», — ответил первый. «А, ясно. Ну-ка, дай погляжу. Хм, это же... Да я его знаю. Эй, дружище, здравствуй!» «Здравствуй», — помедлив, ответил я. «Это же я, Граз. Не узнал? Ты мою дочурку из лап бандитов спас. Кнопочку мою родную. Только благодаря тебе она еще жива». «Ах да, конечно, я вас помню. Рад, что вы целы». «Только благодаря тебе», — повторил он. «Мы можем тебе сейчас чем-то помочь?» «Мне нужно зайти к вам в бункер и отыскать еще одного андроида-девушку, которая сейчас без сознания». Не стал я упускать своего шанса. «А, так это пожалуйста», — с готовностью ответил Грас. «Сейчас мы все тут откроем. Откроем же, правда?» Голос смолк, зато через полминуты в двери начали раздаваться щелчки и лязг движущихся механических элементов. Дверь открывалась. Открылась она лишь на чуть-чуть, исключительно для того, чтобы мог протиснуться один человек. Я и протиснулся. Внутри повсюду были люди. Они сидели на полу, прижимаясь к стенам и друг к другу. В воздухе витала прохлада. Все они искоса поглядывали на меня. Кто-то со страхом, кто-то с благодарностью. Первых было больше. «Пойдем, я провожу», — подошел ко мне старый знакомый конструктор протезов. «У нас тут целый отсек с отключившимися андроидами. Не знаю, кто тебе нужен, но она точно находится там». Мы пошли по коридорам. Бедные горожане были везде. Я и не думал, что удастся спастись стольким. Граз рассказал, что их защитили андроиды из таких группировок, как Манцелла, Альфа, Клан Добытчиков, Небесные Орланы и Черные Черепа. Я вновь был удивлен, как все они смогли работать сообща. Чего только не случается, когда на горизонте появляется один серьезный враг. Собственно говоря, это же самое я планирую провернуть и сейчас, но об этом чуть позже. Нужный мне отсек находился сразу за мини-госпиталем, заполненным ранеными военными. Они тоже пытались защитить гражданских, хоть и не столь эффективно, как андроиды. «Вот все тут», — указал Грас на, не побоюсь этого слова, свалку игроков. Тут были представители из всех вышеупомянутых группировок. Нескольких манцеловцев я узнал сразу. Сигнатуру сеньориты нашел тоже быстро. Девушка сидела в самом углу, навалившись на стену. Я подошел ближе, осмотрел ее пальцы. Да, вот оно. Самое обычное, ничем не примечательное старое кольцо телесного цвета, дающее всего лишь единичку бонуса к привлекательности. Никто бы никогда и не обратил на него внимания. Я снял кольцо с женского пальчика, покрутил его в руках и положил в потайной кармашек. Какое-то странное неприятное чувство, будто я его ворую у ничего не подозревающей подруги. Хотя ведь так оно и есть. Но мне нужен этот ключ, а она, надеюсь, никогда больше не вернется в игру. Незачем ей здесь застревать, как нам всем. Мысленно поблагодарив Аню, я поднялся на ноги и вышел из комнаты. Грас проводил меня обратно к выходу из бункера. «Вот, возьми», — протянул он мне небольшой цилиндрик. «Это голографический маяк. Сможешь позвать на помощь или предупредить кого-нибудь об опасности. Полезная штука. Мы всем такие раздаем. Может спасти жизнь, особенно в наше-то нелегкое время». «Спасибо», — принял я подарок. Мы попрощались, и тяжелые ворота за мной закрылись. Я отправился на поверхность. Вышел из метро и сразу же наткнулся на целящегося в меня через снайперский прицел Айвара. Наверное, я бы даже испугался, если бы мой верный замаскированный друг не предупредил меня об этом еще минуту назад. «Что?» — прямо спросил я у полудхаракта. У меня не было настроения болтать. «Отдай ключ и разойдемся!» «По-хорошему прошу», — ответил тот, не опуская прицела. «Обойдешься. Тогда ты не оставляешь мне выбора». Его винтовка словно заледенела, но выстрелить не успела. Айвар издал приглушенный стон и повалился на землю. На его спине гордо восседал кошмар. «Молодец», — похвалил я питомца, а затем выпустил звезду, которая добила противника. Чтобы так сказать, наверняка. Теперь ничто мне не мешало продолжить путь. А нет. Кое-что все-таки выплыло из густых облаков прямо надо мной. Дхаракский корабль-транспортник. Делит опоздала на 7 минут. Да и хорошо на самом деле. «Эй, кошмарик, ты же хотел увидеть фейерверк?» — обратился я к пауку. «Так устраивайся поудобнее». Выполняется удаленное подключение к механизированному доспеху БК-384 Криптопод через открытый порт доступа. Подключение установлено. Введена команда на самоликвидацию. Требуется подтверждение. Введите пароль. «Дромус там тигз», — громко проговорил я над Характском. «Пароль принят. Самоликвидация запущена. 5, 4, 3, 2, 1». Яркая вспышка осветила небеса. Транспортник разорвало на части и разметало по городу. По земле пробежала дрожь, а затем все стихло. «Великолепно!» — завороженно прокомментировал кошмар. «Куда мы теперь, хозяин?» «Ты увел мутантов?» — вместо ответа спросил я. «Да, уже возвращаюсь. Следы запутал. Злодеи ушли не в ту сторону». «Умничка. Тогда идем на упавший маяк. Хочу кое-что сделать перед активацией транспондера. Если тут был декодер, то, возможно, есть и кто-то еще из бывшей Плеяды. Для осуществления моего плана нужен хоть кто-нибудь из них». Я вздохнул. «Очень надеюсь, этот кто-нибудь придет на сигнал. Иначе придется ждать, когда реснется Дек». И мы отправились прочь из разрушенного города к тому месту, с которым меня уже так много всего связывало.